День 61. Прошла еще неделя, и она прошла в непрерывных трудах. Первое, что они сделали, проснувшись на новом месте, это пошли мародерствовать. Цивилизованная совесть была против, но разум понимал, что хозяева этих вещей вряд ли вернутся за ними. Второй этаж их дома был превращен в общежитие. В каждой комнате были двухъярусная и обычная кровати, шкаф и рабочее место в виде стола и стула. Все было разномастным, но крепким. Во дворе ничего не стали трогать, только над беседкой появился наблюдательный пункт. Его высоты было достаточно, чтобы видеть поверх крыши дома. Соседние участки и следующие за ними были просто уничтожены. Дома из бревна и бруса были разобраны. Вместо этого на расстоянии в 15 метров вокруг участка вырос крепкий деревянный забор. Строительная бригада занималась своим делом, то есть ломала и строила. В это время Гера занялся своим делом, тренировал новичков. Василиса Вячеславовна сначала наотрез отказалась этим заниматься, но Надя отвела ее в сторону и несколько минут что-то шептала ей на ухо. После чего та взялась за тренировки чуть ли не яростнее, чем все остальные. Пухля, Гера и Надя достигли максимальных характеристик и перестали тренироваться, а бурятам еще немного не хватало. Но строительные работы не давали им сосредоточиться на последнем рывке. Дэн проснулся как всегда рано. Традиционно, он открыл статус. Статус. Пользователь. Петров Даниил Васильевич. Возраст. 28. Раса. Человек. Пол. М. Уровень. 8. Опыт. 6240. Особая характеристика. Наблюдательность. Титулы. Первопроходец X5, убийца сильных, поедатель сильных, спаситель Ли, 1-3, совершенный, защитник И, 1-3, мана, 170-170, характеристики, сила, 38, плюс 4, ловкость, 38, плюс 3, телосложение, 38, плюс 3, интеллект, 38, плюс 3, дух, 38, плюс 4, свободные очки характеристик, 4, навыки. Строительное дело, 9, кулинария, макс, единоборство мастер, 7, увеличение силы, 1, медитация, макс, вождение мастер, 7, выживание в дикой природе, макс, скалолазание, макс, мастер оружия мастер, 6, скрытность мастер, 3, плавание, 8, спринт, макс, лингвистика, макс, оценка, 8, картография, макс, разделка, макс, свободные очки навыков, 17. Сопротивление. Сопротивление ядам. 4. Сопротивление огню. 4. Сопротивление электричеству. 4. Сопротивление боли. 1. Он многое сделал за эту неделю. Когда не занимался строительством, он брал машину отца, катался и осматривал окрестности на предмет мутантов, а их вокруг оказалось немало. Также он готовил вместе с мамой, спарринговал с остальными с оружием и без, а вечерами занимался теорией за ноутбуком. Его уровень вырос, как и навыки. Очки характеристик он решил распределять только сразу по одному очку в каждую. Парень встал, оделся и вышел на улицу. На улице рядом с верандой была бочка с водой, в которой он умылся и забрался на смотровую площадку. На ночь не выставляли охрану. Характеристика духа позволяла ему чутко чувствовать любое движение внутри бетонного забора. Или как он это называл, нулевой периметр. Был еще первый, в который добавлялся огород, и второй, в пределах нового, деревянного забора. Как раз на этот забор парень сейчас и смотрел. Его протяженность была очень большой. Для его постройки им пришлось разобрать не только ближайшие дома, но и несколько подальше. В землю были вбиты бревна, а к ним уже был прибит брус. Если Дэн хорошо чувствовал все в пределах нулевого периметра, то дальше все было расплывчато, поэтому первым делом с утра он осматривал территорию. В огороде так ничего и не изменилось. Все росло на своих местах. Дэн с помощью оценки подтвердил, что все съедобно. Растения росли очень быстро, и скоро можно будет уже собрать первый урожай, хотя было только начало июня. Во втором периметре было почти пусто. Это было основное поле боя в случае нападения, поэтому ничего не должно было закрывать обзор. Но в любом правиле были исключения. Было две кучи различного хлама. Одна из них называлась условно полезная в текущем виде, а вторая на переработку. К первой относились различные садовые инструменты, шланги и так далее, одним словом все, что не влезло в сарай. Во второй был в основном металлолом, из него Пухля хотел сделать снаряжение для команды. Для этой цели он возводил рядом с этой кучей кузницу. Также, на этой территории располагался тренировочный полигон, на нем четверо новобранцев упражнялись в стрельбе и некоторых других навыках. За деревянным забором был пустырь, тщательно вычищенный участок земли, который предполагал защиту от скрытого проникновения. С обучением проблем не было, все стремительно поднимали характеристики под чутким руководством Геры. Сначала Дэн боялся, что их запасов эликсира мудрости будет недостаточно, но недавно на вылазке сумел найти целую поляну таких цветов. Небольшая проблема обнаружилась с Галей. Когда солнце было в зените, у нее практически отключался мозг. Она становилась очень вялой и заторможенной. После обеда она лежала в купальнике на газоне с опущенными в воду ногами и блаженной улыбкой. Дэну пришлось завязать разговор, касающийся ее мутаций. Галя восприняла эту информацию спокойно. Из своего статуса она уже давно знала, что ее раса не человек, а мутировавший человек, но никогда не поднимала эту тему, думая, что никто не в курсе. На самом деле она была напугана как своим статусом, так и своим странным поведением, но узнав, что в ней проявляются растительные гены, успокоилась. Она боялась, что может неосознанно причинить вред остальным, а небольшую зависимость от положения солнца она могла принять. Дэн перевел взгляд на газон и вздохнул. Этот газон также был безвреден, только рос невероятно быстро. Парень спустился и взялся за косу. Газон приходилось косить каждый день, что он и делал. Во втором периметре просто сняли слой дерна и выбросили, а появляющиеся побеги вырывали и отправляли туда же. Зазвонил телефон. Парень был удивлен такому раннему звонку, но положил косу и ответил. «Алло, привет, Дэн. Мне только что сказали, что ты спрыгнул с поезда. У тебя все хорошо, и тебе привет, Василий Васильевич. Нормально все, но как-то медленно работают твои информаторы. Это ж было неделю назад, в порядке очереди по срочности». Вздохнул связный, ничего с этим не поделаешь. «Но зачем, и где ты сейчас? Так родители мои на даче и я там же. Я подумал, что нас могут из города не выпустить, если до вокзала доедем. Вот и спрыгнули. Ну, тут ты прав, не выпустили бы. Но еще раз, зачем? Мог бы и в городе быть, и с родителями. В городе безопаснее. Понимаешь, есть у меня соображение на этот счет. В городе небезопаснее. Когда отключится электричество, то не будет и воды. Продовольствия недостаточно, поэтому задарма тебя кормить никто не будет. Беспредел будет обычным явлением. А здесь есть высокий забор, огород, а за дичью даже идти никуда не надо, сама приходит. Только стреляй. Поэтому мы здесь. Мда, а случись чего? Да и чем ты там заниматься будешь? Ну, у каждого свои приоритеты, а занимаемся мы много чем. Вот, например, изучаем новую сибирскую флору-фауну. Нашли пару интересных растений. Дэн покосился на яблоню в саду, на которой росли полупрозрачные яблоки, с очень интересными эффектами. Могу тебе, кстати, переслать информацию по ним, но эффекты прямо из научной фантастики. Прямо заинтересовал. Один цветочек есть. Его, кстати, много. Если правильно употребить его цветок, то мысли проясняются и улучшается память. Гера, химик наш, выделил из него активное вещество и называет это эликсиром мудрости. Еще нашли яблоню. Ну как нашли, во дворе растет, но больше я таких вокруг не видел. Ускоряет регенерацию лучше мяса мутантов. Народ говорит, что в теории одно яблоко может отрастить потерянную конечность, но проверять что-то никто не хочет. Правда, активное вещество еще не выделили. Это и правда звучит как фантастика. Такие вещи были бы очень кстати. Ну тогда я отправлю тебе все, что есть. Сам-то как, и почему не спишь? А сколько времени? У нас половина шестого утра. Ох, прости, разбудил тебя, совсем время потерял. Спим, когда придется, и за работу. Не разбудил, я рано встаю. Совсем загоняли, слишком много работы. Иногда хочется просто услышать хоть какие-то хорошие новости. Вот, например, если найдем твои цветы и яблоки, то это хорошие новости, а то все через задницу. Может, ты еще чего хорошего скажешь? Дай-ка подумать, есть пара вещей, но чтоб хорошие. О, как ты думаешь, много чего успели посадить в этом году? Даже не представляю, но могу уточнить. Тогда можешь сразу говорить, что урожай можно собирать. Правда, что ли? Да, я тебе только что говорил о яблоках. Сегодня будем копать картошку. Зелень уже не знаем, куда девать. Огурцы, помидоры, все собираем. Рекомендую в городах организовать посадки. Но есть одна проблема. Какая? Скоро будет час земли. Возможно, даже сегодня. После этого мутанты станут сильнее, а растения опять могут мутировать. Черт, я думал, что ты и правда скажешь что-то хорошее. На самом деле это и есть хорошее. Растения растут очень быстро. Нужно лишь найти съедобное и выращивать, периодически проверяя, не мутировало ли оно еще раз и не изменило ли своих свойств. Ладно, что-нибудь еще. Ну так, статистические данные. Встретил тут недавно мишку, 5 метров ростом, и мне стало интересно. Разобрали его на запчасти и сравнили с другими. По ним оказалось очень хорошо видно степень мутации. Не знаю, как они там это определили, но суть такая. После каждой мутации, существо изменяется на примерно 5%. Условно говоря, каждое существо может мутировать 20 раз, пока не превратится во что-то совсем другое. Пока непонятно во что именно. Это если мы не берем в расчет химер. Они же получаются при скрещивании разных видов и имеют некий фарш в ДНК. Но в теории они подчиняются тому же правилу. Все ДНК это куски старых, кроме тех нескольких измененных процентов. Таким образом, мутантов можно разделить по количеству мутаций, или, скажем, уровням. Я раньше говорил о том, что чем сильнее мутант, тем больше эффект от его мяса. Так вот, фигня. Медведь 1-го уровня сильнее крысы 2-го, но эффект от употребления мяса крысы больше, то есть дело в уровне или количестве мутаций. Вот это серьезно. Хорошо, я записал. Пришли мне тогда информацию по растениям. Хорошо, без проблем. С фото и описанием. Лучше спать иди. Как же, удачи. И тебе. На самом деле, все эти данные были получены не только с помощью системы. Гера и Пухля 3 дня назад сговорились и умчались в неизвестном направлении. Вернулись они с комплектом лабораторного оборудования и кучей электроники. Куда они ходили, от них так и не добились, но в город они сходить не могли. Поэтому парень подумал, что они разворовали какое-то ближайшее село. Но откуда в селе такое оборудование, тоже непонятно. Теперь сарай превратился в лабораторию, где и были собраны некоторые данные. Они были объединены со знаниями, полученными от системы, и сведены в вот такой тезис. Дэн отправил Василию Васильевичу заранее заготовленные фотографии, а также описание растений. Заняться было решительно нечем. Все его навыки были на очень высоком уровне, и дальнейшее развитие было очень сложным. Правда, и бонусы от этого были. Когда лингвистика поднялась до максимума, Дэн выучил всего 18 языков. Но бонус был в том, что система поможет ему идентифицировать и заговорить на любом языке, какой он встретит. Также и с кулинарией. Естественно, он не выучил всех ингредиентов и рецептов, но теперь он мог приготовить все что угодно из первых попавшихся продуктов. Система поможет ему с пониманием того, для чего и как можно использовать то, что у него в руках. Все это было похоже на работу навыка оценки, только узконаправленную. Кроме самой оценки и застрявшего строительного дела, все остальные навыки были физическими, а с ними тоже было не все так очевидно. Система является помощью, и помощью не только в увеличении характеристик. При увеличении уровня навыка, в мозг пользователя загружается определенный набор информации. Если обращать на него пристальное внимание, то из него можно понять, как продвинуться дальше. То есть, это дает возможность заниматься одному, хотя прогресс будет не так хорош, как с учителем или даже просто партнером. Дэн закончил с газоном и отправился готовить завтрак. Он всегда вставал первым, поэтому взял на себя эту обязанность. Все остальные, несмотря на возросшие характеристики, успевали за день сделать очень многое, поэтому просыпались только к 7. Правда, и ложились они не рано. У Дэна уже прошел период интенсивных тренировок и учебы, поэтому он мог себе позволить немного расслабиться. Но остальные, даже его родители, до поздней ночи подтягивали теорию по навыкам. Благодаря тренировкам родители Дэна сбросили по десятку лет, стали более энергичными. Василий Андреевич был рад избавлению от своих хронических болячек, а Василиса Вячеславовна все чаще крутилась вокруг зеркала. Пока Дэн готовил завтрак, он решил, что все же стоит заняться поиском новых навыков. На самом деле, их было много, но парень не хотел забивать голову уж точно ненужной информацией. Еще он не хотел изучать производственные навыки. Дэн хотел найти какие-то полезные в нынешнее время, но пока в голову ничего не приходило. Еще и этот навык, с которым он не знал, что делать. Увеличение силы было навыком, полученным до прихода системы, а после он его ни разу не повысил, поэтому у парня даже зацепки не было, как поднять его уровень. Все начали подтягиваться на завтрак. Пухля появился с красными глазами, но улыбкой до ушей. В последнее время Пухля забыл о сне. Иногда он засыпал только тогда, когда Дэн вставал утром и насильно укладывал его спать. Сегодня Игорь спал, когда парень встал, но он сомневался, что долго получилось. Во всеуслышание объявил Пухля. А конкретнее, с интересом спросил Дэн. Два навыка РНДА, как тебе? С гордостью объявил он. Это же должно быть 16 навыков. Поражен был не только Дэн, но и все остальные. И что получилось? Я получил обработка материалов и крафт. Первый сейчас на третьем уровне мастера, второй на девятом ученика. Но понадобилось 12 навыков. В обработку материалов входит обработка металлов, дерева, минералов и органики. К последней относится кожа, кости, сухожилия. Короче, все, что есть в животном. В крафте, как я сейчас понимаю, много навыков, но бери любые 8. Но самый мощный навык, это, все же, кузнечное дело. Но разве оно не та же обработка металла? Задумчиво спросил Дэн. Оно так, кивнул Пухля, но и не так. Обработка материалов, это как работа подмастерья. Из руды сделать слиток, из бревна сделать доску, обработать кожу, из камня сделать блок и так далее. В прямом смысле обработать сырой материал для дальнейшего крафта. Ясненько. Не поторопился? Сколько очков характеристик получил с них? Всего 18. Но не жалею. Это все равно больше, чем получил я. Вздохнул парень. Только распределяй очки с умом. Не сходи с ума. Помни про дисбаланс. Не дурак. Улыбнулся Пухля. Это хорошо. Дэн встал и с улыбкой пожал руку брату. Поздравляю. Надеюсь, теперь ты будешь спать побольше. Хе-хе. Замялся Пухля. Да, кстати, парень вдруг кое-что вспомнил, мы об этом не говорили, но у тебя есть особая характеристика, есть. Смущение Пухли стало еще больше, можно я не буду говорить какая, почему, колись давай, ну ладно, вздохнул Игорь, безумный ученый. А, Дэн был удивлен, но потом до него дошел смысл названия и он не смог удержаться от смеха, его смех подхватили и остальные, особенно, родители парня. Ну вот, расстроился Пухля. Так и знал, что будете смеяться. Ох, Игорюша. Держась за живот к нему подошла Василиса Вячеславовна. В названии нет ничего странного. Просто, это точно про тебя. Когда ты занимаешься своими железками, ты полностью погружаешься в свой собственный мир. Ладно. Отсмеявшись, сказал Дэн, как насчет остальных. У меня близость к растениям, сказала Галя. Предвидение, ответил отец парня. У меня просто тренер, засопел Гера. Нет, Гера, без твоих талантов мы не смогли бы продвинуться так далеко. Покачал головой Дэн, возможно, мы все еще были бы в районе 20 баллов, а скоро этого уже не будет хватать. Таким образом, мы сэкономили кучу очков и получили по замечательному титулу. Даже если мы возьмем человека, у которого изначально все физические характеристики равны 10, то твои тренировки позволили бы поднять их на 45 баллов. А это разница в 9 уровней. Больше особых характеристик ни у кого не было, но с учетом вероятности менее 1% у них было 5-11, что не могло не радовать. Пока команда завтракала, пошел дождь. При температуре плюс 30 он был скорее приятен, чем противен, поэтому никто не стал менять своего дневного расписания. Кроме Гали, она всегда ходила в купальнике и, увидев дождь, просто бросила свой завтрак, выбежала из дома и растянулась на газоне. Бедная девочка, вдруг сказала мама парня. Почему? Удивился Дэн. Видимо, потеря родителей сильно на нее повлияла. Она морит себя голодом и может часами просто лежать на земле. Ну-у-у, протянул парень, это, конечно, на нее повлияло, но с ее поведением это никак не связано. Разве ты не знала? Она немного трава, вот и ведет себя так, питаясь водой и солнцем. «Как такое возможно?» – удивился Василий Андреевич. После взрыва АЭС она попала под проходящее мимо облако радиации. Система стабилизировала ее структуру, но оставить 100% человеком не смогла. Теперь каждый растафарианец будет почитать ее как богиню. Заинтересовался Пухля. Она немножечко конопля. ПФ. Игорь хотел засмеяться, но подавился так, как его рот был полон. «Бедняжка!» – вздохнула Василиса Вячеславовна. «Я думаю иначе», – возразил Дэн. «Негативных последствий это не несет, а ее выживаемость намного выше, чем у всех остальных. Она может есть как человек, но может обойтись и без человеческой еды. Если есть солнце и вода, то она выживет». В такую погоду Дэн решил не садиться за руль, а решил погулять вокруг на своих двоих. Он искал мутантов, интересные растения и вообще полезные вещи. Вернулся парень только к обеду с рюкзаком полным продуктов, найденных на участках, и бензопилой. Дэн сидел в беседке и грустными глазами смотрел на то, Что было на столе? Арбалет. Урон 38-42. Состояние 99%. Заряжен 0-1. Требование. Сила 20. Пухля, скажи, ты меня добить решил? Посмотрел он на светящегося от гордости брата. А что тебе не нравится? Он очень мощный. Натягивать, правда, тяжеловато, но есть рычаг. Да я не про это. Ты думаешь, зачем я взял снайперку? Чтобы валить то, что руками не получается. А она не намного мощнее этого арбалета. Понимаешь, я столько денег и времени на огнестрел потратил. На обучение, на лицензию, на покупку пистолета этого. А в итоге что? Оно все бесполезно. Ну не расстраивайся ты так, навык же получил. И не снял с него все очки в итоге. Мда, винтовка выигрывает в дальности. Все, ничего не хочу слышать. Но арбалет, это есть хорошо. Вот так бы сразу, улыбнулся Пухля. После обеда пришел час земли. Он продлился 3 часа, но на команду повлиял не сильно. Плита давно была заменена на газовую. Для освещения были также и газовые лампы. Хотя все это и не понадобилось. Дэн думал, что было уже чудом, что у них так долго было электричество. И, кажется, его мысли были услышаны. Когда час земли прошел, электричество не вернулось. С ним же пропала и связь. Проблемой это стало только для лаборатории. Для тех, кому нужна была теория, были терабайты накопленных Пухлей знаний в кейсах. Чего в них только не было. Как будто Игорь хотел развивать новую цивилизацию с нуля. В пустом дачном сообществе можно было найти практически все что угодно. Когда Пухля и Гера поняли, что ждать электричества бесполезно, то умчались мародерствовать. Вернулись они с дизельным генератором, несколькими канистрами топлива и оборудованием для спутникового интернета. Последнее было встречено радостными возгласами. Генератор забрали в лабораторию, а на дом установили солнечные батареи. В дополнение к купленным ранее, они нашли еще несколько на участках и общая мощность вышла на 3 кВт. Если найти подходящие батареи, то можно обеспечить их электричеством 24/7. Почесав голову, Пухля плюнул и сохранил генератор на черный день. Он обрубил все входящие соединения и получилась замкнутая система из дома, бани и сарая, он же лаборатория. Электрический водонагреватель был убран и его функции выполнял солнечный коллектор. Электричество уходило только на освещение, холодильник, насосы, интернет, на зарядку телефонов и ноутбуков, и на потребности лаборатории. Вечером, после всех этих работ, Дэн зашел в интернет, чтобы проверить новости. Новостные порталы работали стабильно, но новости не радовали. Человечество отступало и несло потери. Люди были эвакуированы в региональные центры. Конечно, кто-то оставался сознательно, а кого-то просто забыли. Это было еще более актуально для такой большой страны, как Россия. Многие удаленные деревни оказались изолированы. В такие места организовывались вооруженные экспедиции. Некоторые были успешны, но чаще всего спасатели приходили в разоренные и безлюдные руины. И не во всех случаях были виноваты мутанты. В хаосе и беззаконии рождались бандитские группировки. У них было много людей и много оружия. Они кочевали от деревни к деревне и брали все, что хотели. А что не хотели, то уничтожали. С продовольствием в городах пока все было хорошо. Были вскрыты резервы и люди питались нормально. Но еда выдавалась по талонам, а старая валюта практически не использовалась. Было непонятно, возымел ли эффект совет Дэна или это было самостоятельное решение, но в городах организовывались теплицы или просто посадки под открытым небом. Производство перевозилось под вооруженным конвоем с участием бронетехники. Вышел закон о тунеядцах. Правительство пыталось всеми силами организовать и расширить производство боеприпасов. Железные дороги все еще работали, но это были новости до последнего часа земли. Дэн думал, что это было ненадолго. Большой новостью было отключение всех АЭС страны, кроме Калининской, вокруг которой срочно возводилась линия обороны. Международные новости выглядели еще менее оптимистично. Был потерян контакт со многими странами. Если сибирский лес стремительно превращался в некое подобие джунглей, то что творилось в настоящих? Бразилия и другие тропические страны уже неделю не выходили на связь. В Австралии были огромные потери среди населения, а выжившие собрались в австралийских Альпах. Демократические страны поглотили протесты и мятежи, но потери были не такими уж и большими, особенно в США, где было распространено оружие. Мутанты были еще слишком слабы, чтобы бороться с таким количеством оружия. И только в Китае и Северной Корее было все хорошо, или они тактично не предоставляли никакой внутренней информации. Китайский был 8-м языком, который изучал Дэн, поэтому он хотел проверить локальные новости на внутренних сайтах, но суверенный интернет Китая блокировал любые внешние подключения. Человечество превратилось в изолированные анклавы, соединенные только интернетом. Но через 30 дней не будет и этого. За ужином также подняли тему последних новостей. Под продолжающимся дождем настроение было пессимистичным, хотя им было грех жаловаться. Прошло только менее 20 дней с первого часа Земли, но у кого есть крыша над головой, достаточно еды, электричества, горячая вода и даже выход в интернет. И все это они могли спокойно защитить, имея соответствующую силу. После ужина Дэн взялся за ноутбук. Он все же решил взяться за новые навыки. Он выбрал садоводство и медицину. Памятуя о конечных бонусах, он думал, что это может помочь определять, как лучше выращивать новые растения. А медицина сама по себе очень полезный навык. День 75. Дэн проснулся и прислушался. Дождь все еще шел. Начавшись 2 недели назад, дождь так и не прекратился. Со вздохом парень посмотрел на телефон, но тот не работал. Он нахмурился и спрыгнул с кровати. Он жил в комнате с пухлей герой и как самый легкий спал на верхней полке двухъярусной кровати. Покосившись на спящих, парень вышел из комнаты. В зале света не было. У входной двери был ящик, в котором было несколько фонариков на батарейках, но они тоже не работали. Понятно. Протянул парень, значит, приветствуем мутантов 4-го уровня. Да, и тебе доброе утро, система. Скажешь что-нибудь хорошее? Нет. Почему? Потому что ты задаешь неправильные вопросы. Спроси что-нибудь конкретное. Ну хорошо, когда кончится дождь? Сегодня в 11. А вот это реально хорошие новости. Этот дождь достал уже всех. Он мог лить как из ведра или едва накрапывать, но никогда не прекращался. Из-за этого земля намокла, но мутировавшие растения впитывали ее как губка и росли еще быстрее. Вчера они собрали уже 2-й урожай огромных корнеплодов. Из-за влажности все покрылось туманом, легкая дымка которого была видна даже в полдень. Хуже всего было Гале. Вначале она была рада дождю, но долгое отсутствие солнца также было нехорошо. Физически она чувствовала себя вполне нормально, но на ее лице были следы печали и тоски. В очередной день парень не выдержал и нашел на участках ультрафиолетовую лампу. Ее поставили в углу зала и теперь под ней часто валялась девушка-растение. Дэн умылся и, присев на диван, открыл статус. Статус. Пользователь. Петров Даниил Васильевич. Возраст. 28. Раса. Человек. Пол. М. Уровень. 9. Опыт. 263-270. Особая характеристика. Наблюдательность. Титулы. Первопроходец X5. Убийца сильных. Поедатель сильных. Спаситель И. 1-3. Совершенный. Защитник И. 1-3. Мана. 200-200. Характеристики. Сила. 41, плюс 4, ловкость, 41, плюс 3, телосложение, 41, плюс 3, интеллект, 41, плюс 3, дух, 41, плюс 4, свободные очки характеристик, 4, навыки, строительное дело, макс, кулинария, макс, единоборство, макс, увеличение силы, 1, медитация, макс, вождение, макс, выживание в дикой природе, макс, скалолазание, макс, мастер оружия мастер, 10, скрытность мастер, 8, плавание, 8, спринт, макс, лингвистика, макс, оценка, 9, картография, макс, разделка, макс, фермерство, макс, медицина мастер, 6, свободные очки навыков, 19, сопротивление, сопротивление ядам, 4, сопротивление огню, 6, сопротивление электричеству, 6, сопротивление боли, 1. Сопротивление физическому урону. 1. Сопротивление холоду. 1. За 2 недели он значительно подрос. Мутантов становилось больше и их уровень также подрос, поэтому опыт копился быстрее. Он добил некоторые навыки и научился новым. Как и ожидалось, мастер оружия на мастере не закончился, но он получил очки характеристик на 10 уровне. Больше всего его расстраивала оценка. Он даже заставил всех сообщить ему все свои данные, характеристики и навыки, чтобы они отображались в окне оценки. При этом, как ему казалось, больше на уровень оценки повлияло то, что он повысил навыки до максимума. Но с тех пор, как он повысился до 9, прошло уже 10 дней. Система, ты сегодня разговорчива. Скажи, почему я не могу повысить навык оценки? Я уже даже не знаю, что делать. Ты не сможешь его повысить. Это как? Багованный навык? Нет, ты не сможешь повысить его самостоятельно. Это системный навык. Для максимального уровня нужно планетарное ядро. Твою мать, а нельзя было раньше сказать, я 10 дней бился над этим. Ты не спрашивал. Ну блин, хочу компенсацию. Какую? Скажи, какие есть еще сопротивления. Не могу. Блин, тогда скажи, у меня все сопротивления или нет? Не все. Ну ладно. В последнее время он заинтересовался сопротивлениями. Просто их получение было неприятно и их никто не хотел развивать, но выживание все же было важнее. Он вызвался на себе испытать экстремальные условия и, если повезет, приобрести все возможные сопротивления. Дэн надел дождевик и забрался на смотровую площадку. Парень осмотрел изменившийся пейзаж. Самое главное в данной ситуации то, что у площадки появились бортики и крыша. Внешний забор стал выше и обит снаружи железными листами. Внутри второго периметра остались две кучи хлама, но полигон исчез, так как все закончили свои физические тренировки и тренировки с оружием. Внутри первого периметра тоже произошли изменения. С началом дождя Пухля отчаялся сделать полевую открытую кузницу во втором периметре и вывел на всеобщее обсуждение этот вопрос. Было решено снести старый деревянный сарай и построить на его месте основательное здание. Для этих целей они нашли прицеп и отправились на разведку в ближайшее село. Тянули прицеп вручную, так как для машины нынешние дороги стали непроходимы. Асфальт был уничтожен корнями мутировавших растений, а остальное размыло дождем. Село оказалось безжизненным. Город был рядом и не было проблем с эвакуацией. А если кто и остался, хотелось думать, что они также ушли в город, после того как столкнулись с трудностями. В селе нашли несколько строительных магазинов, которые были не тронуты. Скорее всего, о таких вещах не думали при эвакуации или объемы были слишком маленькими. Но для нужд команды этого было более чем достаточно. Но чтобы обчистить их полностью потребовалась далеко не одна ходка. Под дождем строить было тяжело, особенно копать котлован под подвал. Приходилось натягивать тенты, копать отводные канавы, но все было выполнимо. Стройка позволила Дэну поднять строительное дело до максимума. Теперь это было двухэтажное железобетонное здание с подвалом и основанием в 60 квадратных метров. В подвале решили устроить морозильную камеру. Пухля разобрал с десяток холодильников и объединил их в одну систему. В итоге камера заняла 10 квадратных метров и поддерживала температуру минус 5 градусов. В этой камере Дэн получил сопротивление холоду. Еще в подвале Пухля решил сделать изолированную комнату, как дополнительную защиту для электроники во время катаклизма. Заняла она также 10 квадратов. Остальная же площадь рассматривалась как временное убежище в случае чрезвычайных ситуаций. На первом этаже была химико-биологическая лаборатория Гера и Вали. Все же они идеально спелись и работали вместе, и даже выдавали результаты. Из какого-то мха и секрета одного из мутантов они смогли сделать некое желе. Это желе при слое в 4 мм смогло поглотить энергию удара Дэна в полную силу. При этом сам парень ничего не почувствовал, как будто его кулак просто остановился в воздухе. Желе было нельзя наносить на кожу или на ткань, но на любой твердой поверхности оно быстро застывало и его было очень трудно удалить. Ну а второй этаж полностью занял Пухля. Здесь было все, от кузницы до 3D принтера. Здесь он творил, и здесь же спал. Вернувшись к своей обычной жизни, когда он жил в съемной квартире, Дэну казалось, что он вкладывал очки в телосложение только для того, чтобы дольше не спать. Все остальное он вкладывал в интеллект и дух. Причем, интеллект опережал дух на 5 баллов. Больших открытий он не сделал, но был занят созданием различного оборудования. Сам огород тоже изменился. Когда Дэн начал изучать фермерство, он обратился к своей матери. Она была довольно опытна в этом вопросе. Они вместе повысили этот навык до максимума. Также к ним присоединилась Галя. В итоге огород был переделан. Поставлены новые теплицы, где-то стояли стены, чтобы затенить некоторые посадки. Дэн осмотрел пустырь за внешним забором. Площадь пустыря стала больше. Поле, освобожденное от всего, шириной в 150 метров. Даже фундаменты домов разбивались и выбрасывались. По пустырю бродило несколько мутантов 2-го и 3-го уровня. Он не мог понять, откуда они брались, но было ощущение, что их популяция бесконечна. За день Дэн очищал все в радиусе нескольких километров, но за ночь мутанты опять заполняли окрестности. Парень подумывал о строительстве еще одной стены и значительного расширения пустыря, а все из-за характеристик, с какой скоростью он мог двигаться, что для него были 150 метров, для него и километр был совсем близко. Парень вспоминал кота 4-го уровня и понимал, что для него это расстояние тоже не было проблемой. Вопрос оставался только во времени реакции, а для его увеличения нужно пространство. Дэн спрыгнул с вышки и направился в сторону бродящих по пустырю мутантов. Меньше чем через минуту он уже читал сообщение системы. Вы убили мутанта 2 уровня. Опыт плюс 3. Вы убили мутанта 2 уровня. Опыт плюс 3. Вы убили мутанта 3 уровня. Опыт плюс 4. Вы повысили уровень. Очки характеристик плюс 5. Очки навыков плюс 2. Вы достигли уровня 10. Вы получили возможность выбрать класс. Открыв статус, Дэн увидел под особой характеристикой моргающее красным слово «класс». Парень уже давно не пользовался пальцами для управления панелью, поэтому мысленно потянулся к этому слову и увидел другое меню. Выбор класса. Выберите один из предоставленных вариантов. Строитель, разнорабочий, оценщик, универсал, маг школа общей магии. И все, система, давай рассказывай, что именно, почему так мало, и почему именно эти классы. Всем предоставляется шанс выбрать один из 5 классов. Они основаны на твоих достижениях. 2 из них формируются исходя из твоих навыков, которыми ты обладал до подключения системы, 2 на тех, которые ты получил после, и 1 класс случайен. Я же могу не выбирать класс? Можешь. Если я захочу отложить выбор класса, то все они такими и останутся. Можно изменить варианты выбора. 2 класса, сформированные текущими навыками, могут быть изменены с течением времени. Класс можно сменить при определенных условиях? Да. При каких? Класс может развиться, как навык. Ты можешь набрать достаточно навыков для того, чтобы выйти за рамки текущего класса, тогда твой класс может быть изменен. При выборе 2 класса на уровне 50, ты можешь выбрать класс, корреляция с которым текущего класса позволит им объединиться в класс с более высокого ранга. Хорошо, что дают классы. Классовые навыки и знания, не зависящие от навыков напрямую, но важные для классовой деятельности. Также, каждый класс сдает некоторые бонусы. Можешь описать классы, которые есть у меня на выбор? Хорошо. Разнорабочий, класс D. Бонус выносливости. Дает базовые знания об использовании инструментов труда и механизмов. Строитель, класс C. Классовый навык строительное дело. Дает бонус к глазомеру, базовые знания по материалам и управлению. Оценщик, класс B. Классовый навык оценка. Других бонусов нет. Универсал, класс B. Дает бонус к росту физических характеристик и навыков. Четко определенных классовых навыков нет, но дает 4 различных навыка, связанных с боем и выживанием и ряд сопротивлений. Выбираются на базе склонностей пользователя. Маг общей школы, класс B. Дает понимание использования маны, навыки управления маной, построение магических схем и магия общей школы. Других бонусов нет. То есть это буквально то, как называется, да. Может мне подождать и посмотреть, появится ли класс с ранга А? Не дождешься. В первом выборе класса нет классов ранга А. Как и навыки ранга А, это только результат твоей собственной работы. То есть на уровне 50 могут быть такие классы, только в соответствии с навыками, как развитие существующего. И это при условии, что тебе немного не хватает. То есть иметь выбор из 3 классов ранга Б, это прям круто. Ты свою статистику-то видел? Да ладно тебе. Но выбора-то и нет. Как я понимаю, маг – это как раз случайный класс. Нет, случайным выбран оценщик. Маг у тебя в выборе из-за высокого уровня духа. А общей школы он потому, что у тебя нет никаких предрасположенностей. Но у меня же уже есть оценка. Если класс больше ничего не дает, то какой в нем для меня смысл? Выбор не полностью случайный. Это все, что я могу сказать. Просто для уточнения, на текущей статистике основаны классы мага и универсала? Да, парень задумался. Универсал вряд ли когда-нибудь изменится. Он как раз и стремился к универсальности. Маг мог смениться на что-то другое, или сменить школу. Общая школа магии звучала как-то убого, но скорее всего тоже была универсальной, и была лучшим выбором. Дэн надеялся, что его наблюдательность и бонус к изучению помогут ему развить магические навыки. Поэтому он вздохнул и выбрал класс мага. Вы получили класс маг школа общей магии. Вы получили навык управления маной. Вы получили навык построения магических схем. Вы получили навык магия общей школы. Как первый пользователь, который получил класс, вы получили титул первопроходец. Как первый пользователь, который получил магический класс, вы получили титул первопроходец. Дэн закрыл глаза, пытаясь осознать вливаемую ему в голову информацию. Подстраиваясь под новые ощущения, Он был возбужден возможностью использования магии. Открыв глаза, парень сосредоточился на ближайшем дереве. Он махнул рукой, и с нее сорвалась синяя вспышка, пробившая дерево насквозь. Но Дэн был недоволен. Скорость была невысока. Она не достигала и половины скорости звука. Парень открыл описание школы магии и увидел новое окно. Доступные заклинания. Стреламаны, 1. Щитманы, 1. Дэн заглянул дальше. Стреламаны, базовое атакующее заклинание. Формирует заряд из концентрированной маны и выстреливает им. Урон, 10-15. Стоимость, 5. Щитманы, базовое защитное заклинание. Формирует щит из концентрированной маны. Прочность, 20. Стоимость, 12 мин. Как-то не очень. От чего зависит мощность заклинаний? От многих факторов. От уровня твоих магических навыков. От уровня самого заклинания. От количества вложенной маны и так далее. Но в большей степени влияет твое понимание. Короче, качайся и не возникай. Понятно. Слушай, ты же еще в тестовом режиме? Ну да. Может, тогда к названиям всем добавить ранги? Можно. Но это может запутать. Но и породить здоровую конкуренцию. Как скажешь. Дэн снова открыл статус. Статус. Пользователь. Петров Даниил Васильевич. Возраст. 28. Раса. Человек. Пол. М. Уровень. 10. Опыт. 3600. Особая характеристика. Наблюдательность. Класс. Б. Маг. Школа общей магии. Титулы. Первопроходец X7. Убийца сильных. Поедатель сильных. Спаситель I-1-3. Совершенный. Защитник I-1-3. Мана. 210-210. Характеристики. Сила. 42. Плюс 4. Ловкость. 42. Плюс 3. Телосложение. 42. Плюс 3. Интеллект. 42. Плюс 3. Дух. 42. Плюс 4. Свободные очки характеристик. 4. Навыки. С. Строительное дело. Макс. С. Кулинария. Макс. Б. Единоборство. Макс. С. Увеличение силы. 1. С. Медитация. Макс. С. Вождение. Макс. С. Выживание в дикой природе. Макс. С. Скалолазание. Макс. А. Мастер оружия. Мастер. 10. Б. Скрытность. Мастер. 8. Д. Плавание. 8. Д. Спринт. Макс. С. Лингвистика. Макс. Б. Оценка. 9. С. Картография. Макс. С. Разделка. Макс. С. Фермерство. Макс. Б. Медицина. Мастер. 6. С. Управление маной. 1. Б. Построение магических схем. Новичок. 1. Б. Магия общей школы. Новичок. 1. Свободные очки навыков. 19. Сопротивление. Сопротивление ядам. 4. Сопротивление огню. 6. Сопротивление электричеству. 6. Сопротивление боли. 1. Сопротивление физическому урону. 1. Сопротивление холоду. 1. Еще бы добавить возможность скрывать навыки на максимальном уровне. Как хочешь. У остальных эти изменения появятся при общем подключении. Ну или если потратишь одно очко опыта на каждого. Ну блин, произнес парень, смотря на свои 3 очка. Дэн подобрал тела мутантов и, бросив их у порога лаборатории, отправился готовить завтрак. Войдя в дом, парень увидел Галю, сидящую под ультрафиолетовой лампой. Девушка подняла голову. «Доброе утро, и тебе», — кивнул парень. «Смотри, чего умею». Она показала ему руки. В одной она держала большой огурец, а второй показывала на него пальцем. Вдруг ноготь на пальце стал удлиняться и извиваться, а потом воткнулся в огурец. Зеленый овощ на глазах стал сохнуть и скукоживаться. После того, как в огурце не осталось ни капли влаги, ноготь вернулся в исходное положение. Это как? Чувства парень позволяли ему наблюдать за процессом не только глазами, поэтому он прочувствовал весь процесс. Влага из огурца перетекла через ноготь в девушку и растворилась в ней. Расовая способность после эволюции. Пожала плечами Галя. Эволюцией, для краткости, начали называть переход характеристик через отметку в 25 баллов. Как-то так повелось, что в их команде эволюция была особым ритуалом. Никто не вкладывал очки в максимизированные характеристики, пока все они не достигнут 25 баллов. И только после этого вкладывали по баллу во все характеристики разом, полностью выходя за пределы человеческих возможностей. Отсюда и название. И делали это в уединении, как священнодейство. Галя только вчера закончила свои тренировки, и эволюционировавший парень ее еще не видел. Дэн использовал оценку и увидел, что раса девушки изменилась на человек-растение. «А кроме этого какие-то еще изменения есть?» – спросил Дэн, садясь рядом. «Да вроде нет, кушать только хочется. Сейчас буду готовить. А чего такая грустная? Я становлюсь все меньше похожей на человека». Совсем поникла Галя. «Мы все уже не люди», — сказал Дэн, и под удивленным взглядом девушки на его ладони появился шарик голубоватого света. Это была не стрела маны, а результат его манипуляции маной. Галя загипнотизированно следила за летающим шаром. «Что это? Тоже расовый навык?» — шепотом спросила девушка. «Нет», — покачал головой парень и также шепотом ответил, — «это магия». Приготовив завтрак, Дэн направился в лабораторию. Если не притащить Пухлю силком, то сам он точно не придет завтракать. Когда парень поднялся на второй этаж, он увидел Игоря за компьютером. Это был самый мощный компьютер, который он мог собрать из деталей, найденных в окрестных селах. Он потреблял целый КВТЧ и был большой нагрузкой, особенно во время дождя. Но Пухля клялся, что жить без него не может, и даже использовал генератор для его работы ночью. Дэн подошел и заглянул в экран через плечо брата. Там он увидел быстро набираемые строки кода. «Чего делаешь?» – спросил парень. «Ох!» – дернулся Пухля, поворачиваясь. «Дэн, напугал. Чего подкрадываешься?» «Я?» – удивился Дэн. «У тебя дух должен быть выше моего. Так почему ты не чувствуешь ничего вокруг?» смутился здоровяк. «Ну да, занимаюсь я, видишь, дело предельной концентрации. Так чем занимаешься-то?» «Поднимаю уровни навыка программирования. И зачем? Скоро электричества-то не будет. Найдем электричество. Это все фигня. А программирование нужно любому инженеру. Просвети меня». Каждый уважающий себя инженер хоть раз мечтал создать костюм железного человека. А что для этого нужно? Насколько я помню, реактор холодного синтеза. Ну блин, загрустил Пухля, что ты сразу о самом плохом. Но и до этого дойдем. Самое главное, это Джарвис. Ох, Пухля, рехнешься либо ты, либо мы с тобой. Вставай, пошли завтракать. В это утро их ожидал еще один сюрприз. Василиса Вячеславовна вышла к завтраку с широкой улыбкой и заявила. «Есть еще порох. Хоть что-то я сделала раньше вас, молодых. Что случилось?» Подобрался Дэн. «Я получила два титула, один из которых – это первопроходец», – сказала она, садясь за стол. «Да ладно», – прозвучал слитный хор голосов. Мама Дэна еще немного понаслаждалась реакцией компании и продолжила. «В отличие от всех вас, я всегда довожу дело до конца, и система ваша со мной полностью в этом выводе согласна, а вы беретесь за все подряд и не заканчиваете. Это подтверждается тем, что, повысив все свои навыки до максимума, я получила титул мастер своего дела, о котором вы не знаете, и первопроходца. Так-то, и что он дает? Плюс 10% к скорости развития навыков. Но я до сих пор не знаю, что это значит. Как можно на это влиять? Не знаю. Пожал плечами парень. Но мы все равно не можем сравнить. Мы могли бы узнать только если бы у нас было два одинаковых человека с титулом и без. Так что в этом плане можно только положиться на систему и поверить, что это так. Дэн завтракал и смотрел на людей перед ним. Все они были сверхлюдьми. Женская половина щеголяла различными купальниками, а мужская была в свободных шортах. Даже родители парня теперь выглядели как модели. Они вернулись во времена своего расцвета и выглядели на 25 лет. Седина уступила место черным как смоль волосами. Да и все остальные выглядели так же. Идеальные тела, несмотря на постоянный дождь, загорелая кожа. На свой возраст выглядели только буряты, которым было по 24. Галя же, которая и так была миниатюрной, теперь выглядела как подросток. Скудность одежды была вызвана не только тем, что даже в дождь температура не опускалась ниже плюс 28. На это также влияли и характеристики. При быстрых движениях любая стесняющая одежда просто разлеталась на куски. И даже так, они старались двигаться медленно, чтобы сопротивление воздуха не сорвало и так скудные одежды. Люди весело болтали за завтраком. Несмотря на то, что происходило вокруг, они жили очень хорошо. Все прелести цивилизации были в наличии. Каждый из них занимался своим делом. Научный отдел, состоящий из Пухли, Гера и Вали, занимался своими изысканиями. Надя иногда присоединялась к ним. В остальное время она тренировалась с оружием или стреляла из лука, арбалета или пистолета. Буряты занимались ремонтом или строительством. Если каких-то глобальных проектов не было, они принимались за декоративные вещи. Недавно они возвели рядом с беседкой стационарный мангал. Также они организовали небольшой отряд из 3 человек и охотились. Галя в основном бездельничала или изучала растения. Именно она первая замечала, что в огороде что-то мутировало. Она же нашла мутировавшую чернику, которая улучшала зрение. Родители Дэна тоже развели бурную деятельность. Его мама постоянно проводила время в огороде, а папа помогал бурятам со строительством или занимался мелкими украшениями самостоятельно. Как раз он был тем, кто привел в порядок забор вокруг нулевого и первого периметра. И только Дэн занимался безопасностью и своими навыками. Эх, найти бы муки. Вдруг вздохнул Пухля. Давно у нас не было хлеба. В магазинах не осталось? Спросила Василиса. Именно Василиса. После эволюции она увидела свою молодую внешность и строго-настрого запретила кому бы то ни было называть ее по имени-отчеству. Даже Игорю, который так называл ее всю жизнь. Но с Дэном она ничего не могла поделать. Он называл ее мамой, и она не могла ничего поделать с этим фактом. Но все же просила не называть ее так при тех, кто не в курсе. Василий Андреевич в этом плане был сговорчивее, но тоже предпочел опустить отчество в обращении. Им обоим было за 60, но теперь они выглядели скорее как брат и сестра Дэна, а не родители. «Дело не в том, что ее там нет», — ответил Игорь, — «а в том, что из-за этого дождя влажность просто ужасна. Все, что не в вакуумной или железной упаковке, уже давно испортилось. В одном магазине я как-то видел заросли мутировавшего гороха. Он наплел все, и даже большинство консервов было испорчено его корнями». «Да, дела», — вздохнула мама Дэна, — «яйца бы еще. А вот интересно, курицы тоже мутировали? Я видел несколько», — кивнул парень. «Скорее всего, сейчас самое опасное место — это не лес, а какая-нибудь ферма. После медведя того я даже боюсь представить, что такое сотни мутировавших коров или тысячи куриц. Но если бы они поддавались одомашниванию, то было бы здорово», — сказал Василий. «А чем кормить плотоядную курицу размером со страуса?» — возразил Дэн. «Давайте подумаем, чего нам еще не хватает и как это решить. Думаю, что посадить еще растений не проблема. Ту же пшеницу можно посадить коноплю», — заявила Галя и поймала странные взгляды окружающих. «Да я не про это. Мутировавшие растения намного крепче, чем те, которые были до этого, а из конопли раньше делали одежду. Хотя и лен можно, но где его найти? А что, можно. Процесс несложный. Игорюша сделает все необходимые инструменты». «Да», — продолжила Василиса. В ответ тот мог только кивнуть. «Тогда давайте подумаем и запишем, что можно было бы сделать. А пока, надо собираться». «Куда?» — спросила Надя. «На охоту. За титулами. И за опытом. Мое влияние ограничено на определенной площади, и мутантов 4-го уровня мы давно не видели, теперь они должны появиться. Все прошли тренировки, теперь сосредоточимся на прокачке. Но дождь же, как ходить-то в лесу? Там, наверное, везде воды по колено», — возразила Валя. «На самом деле, нет», — сказал Дэн, — «растения впитывают дождевую воду как губки. В лесу почти сухо, и дождь скоро закончится. После этого ты будешь вспоминать о нем с нежностью». Все произошло, как он и сказал. В 11 тучи начали рассасываться и выглянуло солнце. Температура сразу же выросла, и жара стала ужасной. Те, у кого не было сопротивления огню, даже со своими характеристиками обливались потом под палящим солнцем. Влажность была высокая, и лес превратился в баню. Охота прошла не очень. Лес был густым и плохо проходимым. Характеристики команды были хоть и высоки, но навыков было недостаточно. Новички часто спотыкались, при этом выворачивая с корнем целые деревья. Точно слоны в посудной лавке. Дэн срочно начал учить их необходимым навыкам выживания в лесу, и через час люди двигались уже более нормально. По крайней мере, их не было слышно за километр. С убийством мутантов тоже были сложности. Мутанты были слишком страшны для дам. И не обошлось без казусов. Они встретили огромную змею 4-го уровня. Василиса просто застыла и не могла двигаться. Змея воспользовалась этой возможностью и вознамерилась ее проглотить. Василий увидел это и оттолкнул жену в сторону. Для змеи не было разницы, и она проглотила спасителя. Он же в итоге просто разрезал змею изнутри. Этот инцидент принес им знание того, что есть сопротивление кислоте. Правда, желудочный сок не нанес существенного урона, но Василий еще долго чесался. Галя же в определенный момент просто залезла к Пухле на шею и спокойно дремала. Когда пришла ее очередь для убийства мутанта 4-го уровня, она просто спрыгнула на землю, стрелой подлетела к мутировавшей лисе и воткнула в нее пальцы и руки. За 5 секунд от зверя осталась только мумия. После чего девушка залезла обратно на шею Пухли и задремала. На самом деле эти мутанты для них были слишком слабы. Просто нужно было преодолеть страх и заставить себя это сделать. У Гали, очевидно, таких проблем не было, и сидела она на шее у Игоря не потому, что ей было страшно, а лишь потому, что это было скучно. Дэн не вмешивался. Он знал, что с ними ничего не случится, да и с их интеллектом все это было только разовым явлением. Просто нужно было через это пройти. Из добычи с собой взяли только змею ради мяса и кожи. Из-за того, что мутанты 4-го уровня встречались нечасто, домой команда вернулась только к ужину. Отсутствие обеда никак на них не повлияло. Они спокойно могли не есть несколько дней, и трехразовое питание было больше традицией, чем необходимостью. Ели мало, но пытались разнообразить рацион как только могли. После ужина Дэн сидел на кровати и смотрел на свои навыки. Большинство из них были максимального уровня. Навыки требовали тренировки или теории, но было два навыка, которые он просто не мог поднять. С – увеличение силы, 1, Д – плавание, 8. Плавание он не мог поднять просто потому, что негде. Он, конечно, мог сходить к реке, но было абсолютно непонятно, что могло в ней сейчас водиться. И было еще загадочное увеличение силы, с которым он просто не знал, что делать. У него было целых 19 очков навыков. Парень решил поменять два из них на очки характеристик, прокачав плавание до максимума. После этого он вложил еще одно очко в увеличение силы. Его мозг тут же наполнился образами и информацией. «Интересно», – протянул Дэн, – «особыми условиями можно считать угрозу жизни, но можно вызвать эффекты с помощью самогипноза. Теперь есть с чем работать». Парень улыбнулся и распределил очередную пятерку очков характеристик. Увидев, что время еще раннее, он направился в лабораторию. На первом этаже был полный набор хирургических инструментов. Многие другие медицинские знания он мог понять из теории, но они с Валей решили проводить своего рода операции на мутантах. Это не только повышало их навык медицины, но и сделало пальцы более подвижными. Дэн считал, что это могло быть использовано как очень хорошая тренировка ловкости. Зайдя внутрь, парень увидел, что Гера работает с какими-то жидкостями, сидя за столом, а Валя всем телом прижимается к нему сзади и заглядывает через плечо. Дэн кашлянул, и Валя, как испуганная кошка, отпрыгнула от Геры на несколько метров, чуть не налетев на шкаф. Интересно было то, что Гера либо это не заметил, либо ему было все равно, но он даже не пошевелился. «Дэн!» – вскричала краснеющая девушка. «Ты чего подкрадываешься, и ты туда же?» – вздохнул парень. Пухля утром также сказал: «Я ему сказал, и тебе говорю, надо хоть немного обращать внимание на окружающее. Заниматься сегодня будем? Ну давай, все равно заняться нечем», — кивнула девушка. «А Герычева, он полностью сосредоточен. На самом деле, он всегда такой, когда работает. Моих знаний химии все еще недостаточно, чтобы ему помочь. Сегодня на операционном столе лежал труп мутанта, убитого утром Дэном. Он выглядел как большой заяц с мордой мыши. До полуночи они успели полностью его разобрать и собрать обратно. Все это время Гера не сходил с места и не проронил ни слова. Уходя, Дэн подмигнул Вале и прошептал: «Можешь считать, что первое распоряжение исчерпало себя. Я все слышу», — наконец-то раскрыл рот химик. «Оно живое», — закричал парень и убежал. У него было хорошее настроение. Его навык медицины почти достиг максимума. А еще наличие романтических отношений в команде было хорошим знаком. Это значит, что жизнь продолжается.